24 июня 78 года. Лев Абалкин в натуре. «Лёва!» — произнёс Экселленс изумлённо растроганным голосом. «Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!» Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий прогрессор новой школы. Профессионал, да ещё и из лучших, наверное. Мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своём темпе восприятия. «Вы Рудольф Сикорский, начальник Комкона-2», — произнёс он тихим, удивительно бесцветным голосом. «Да», — отозвался Экселленс, радушно улыбаясь. «А почему так официально?» «Садитесь, Лёва. Я буду говорить стоя». «Бросьте, Лёва! Что за церемонии?» «Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?» «Нет, неправда», — сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. «У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать». «Как-то не хотите? Вы, дорогой мой, на службе. Вы обязаны отчётом. Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном. Как-то не хотите? Я один из 13. Этот Бромберг. Да, Лёва, к сожалению, вы один из 13. Мне запрещено находиться на земле, и я всю жизнь должен оставаться под надзором. Да, Лёва, это так. Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства. «Так вот, я пришел сюда сказать, что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я на земле и более не намерен землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю, и избавляться от него буду беспощадно». «Как от Тристана?» Абалкин, казалось, не слыхал этой реплики. «Я вас предупредил. Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь». «Хорошо, не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?» «Теперь я сам буду выбирать себе работу». «Очень хорошо. Великолепно. А свободное от работы время проскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с подкидышами?» Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина. «Здесь нет материала для размышлений. Здесь всё очевидно. Надо было мне всё рассказать. Сделать меня своим сознательным союзником». «А вы бы через пару месяцев покончили с собой!» «Страшно ведь, Лёва, ощущать себя угрозой для человечества, и это не каждый выдержит». «Чепуха! Это всё бредни ваших психологов! Я землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле!» Я мотался как сумасшедший, искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами. Вы боялись свести меня с ума. Ну так это вам почти удалось. А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле? А что, это неправда? Может, мне разрешено жить на Земле? Теперь не знаю. Наверное, да. Но посудите сами, Лёва. На всём Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог? Или всё-таки сказал? Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаёв. Он сделался похож на пандейского дервиша. «Ну хорошо», — Экселленс демонстративно разглядывал свои ногти. «Пусть Тристан вам это всё-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему он не рассказал вам, что вы подкидыш? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины и весьма существенные, чтобы вы об этом не думали». Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твёрдость и словно бы обвисло. Рот полуоткрылся и широко раскрылись, как бы в удивлении глаза, и я впервые услыхал его дыхание. «Я не хочу об этом говорить! Очень жаль! Нам это очень важно! А мне важно только одно!» «Чтобы вы оставили меня в покое». Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселент заговорил совсем другим тоном. «Лёва, разумеется, мы оставим вас в покое, но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение, какие-нибудь странные мысли, просто больным себя почувствуете. Умоляю, сообщите об этом. Ну пусть не мне, Горбовскому, Комову, Бромбергу в конце концов». Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселленс почти кричал ему вслед, протягивая руку. «Только сразу же, сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но земля-то не виновата ни в чем!» «Сообщу, сообщу», — сказал Абалкин через плечо. «Лично вам». Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Несколько секунд Экселленс молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса: «За ним! Ни в коем случае не упускать! Связь через браслет! Я буду в музее!»